Глава 9. Подходящий костюм для предстоящего ужаса мне подобрала Камилла. Он состоял из высоких сапожек с плотной шнуровкой вдоль всего голенища, узких черных штанов, белой рубашки с ажурным высоким воротом и удлиненного пиджака интересного кроя. Он плотно охватывал стан наподобие корсета, а ниже талии расходился мягкими волнами, полностью скрывая фигуру до колен. В этих складках спереди скрывался разрез, который должен был позволить удобно сидеть в седле. Завершали мой новый образ наездницы пышная коса и небольшая шляпка. Я смотрела на себя в зеркало и все сильнее хотела обмотаться одеялом, привязать к стратегическим зонам подушки и затребовать суперпрочный шлем. «Не волнуйтесь, уважаемая Маргарита», — увещевала меня Камилла, поправляя локоны в моей косе. «Все кони и лошади на княжеских конюшнях идеально приручены. Они не будут брыкаться и не позволят своему наезднику упасть. Все, что вам предстоит сделать, — это крепко держаться за поводья». «За что держаться?» — рефлекторно переспросила я. «Последнее, в чем я разбиралась, так это в лошадях и том, как называется их оснащение. Ну, такие кожаные ремешки, которые идут от морды лошади за шею», постаралась объяснить мне горничная. «Я бы лучше подержалась за шею распорядителя, который придумал это издевательство», мрачно подумала я, ничуть не воодушевившись. Многие удивились бы, узнав о моей фобии, ведь все девочки во все времена обожали пони и лошадей. Но у меня с детства не сложились отношения с этими безусловно красивыми и величественными животными. Сказалось трагическое событие на одном из городских праздников, когда не сильно трезвый мужик решил, что будет забавно хлопнуть одну из лошадок по крупу. Та этот акт вандализма по отношению к себе не потерпела. Брыкнула, отправив обидчика в глубокий нокаут, и сбросила сидящую в тот момент в седле девушку. В общем, я впечатлилась этим на всю оставшуюся жизнь и любоваться конями предпочитала на приличном расстоянии. «У вас все получится», — вздохнула горничная в последней попытке меня взбодрить. «Они действительно послушные». «Угу». Все так же мрачно согласилась я с ней и направилась на выход. Правда, проходя через зону гостиной, приметила на чайном столике вазочку с конфетами. Вспомнила, что ничего не ела, и направилась к сладостям. Одну шоколадную сферу сразу засунула в рот. Еще штук 5 сунула в карман своего пиджака, чтобы съесть при первой же возможности. Потом взгляд зацепился за горшок, в котором сидело мое волшебное семечко. За эти пару дней из земли появился тонкий росточек с 2 листиками. И если до этого я его разве что бездумно поливала, то сейчас решила присмотреться получше и попробовать догадаться, что же из него получалось. Да, я отчаянно тянула время. «Вам пора», — осторожно напомнила Камилла, наблюдавшая за моими цветоводческими изысканиями. «Угу», не скрывая своей печали, протянула я и все же отошла от своего ботанического чуда. Перед самой дверью еще раз проверила, идеально ли на мне сидит костюм. И только после заверений горничной, что все отлично и легкого толчка в спину, я наконец-то покинула свои покои. В холл, естественно, пришла последней, за минуту до окончания отпущенного на сборы времени. Я вообще подумывала опоздать и не ходить, но противный внутренний голосок разума шепнул, что за подобное меня просто выставят за дверь, и можно будет попрощаться с возможностью открыть кондитерскую. Оставалось только надеяться на лучшее и верить словам Камиллы. Пришедший вслед за мной распорядитель откладывать поход на конюшни не стал и повел нас на улицу. Оказавшись на главном замковом крыльце, я с интересом осмотрелась. Вдалеке виднелась ограждающая территорию замка стена с небольшими остроконечными башнями. К ней протянулась прямая и широкая подъездная дорога, от которой ответвлялись более узкие тропинки. Все это хорошо просматривалось благодаря отсутствию высоких деревьев и аккуратно подстриженным редким кустикам. Задерживаться здесь мы не стали и направились вправо. Там, чуть в стороне, находились невысокие здания. 2 из них — 2-этажные, явно отводились для проживания местного персонала. За общежитиями же расположились постройки с редкими окнами и большими воротами, в которые при желании могла проехать телега. Они стояли в недоступном моему пониманию шахматном порядке, и средняя из них своей задней частью упиралась прямо в оборонительную стену. К нему и держал путь Эдельвирс. Внутри длинное помещение с двух сторон разделялось на просторные загоны. Пару стойл занимали лошади необычного для моего глаза серого окраса. Их бока лоснились, а гривы и хвосты были заплетены в сложные косы. На наше шествие они не обратили абсолютно никакого внимания. Может, Камилла и не преувеличивала, говоря о примерном характере местных ездовых животных. Мысленно понадеялась я, пока мы шли сквозь всю, на удивление пустую, конюшню. В дальней от входа стене оказались очередные ворота, которые вели за огороженную территорию замка на просторное поле, разделенное на несколько площадок для выездки. На одной из них, огороженной простым забором из двух линий горизонтальных жердей и удерживающих их столбиков, паслось основное стадо. Лошади серой, белой и угольно-черной окраски вальяжно перемещались по вытоптанной земле. Все оседланные. И их было совершенно точно больше, чем нас. Это меня на мгновение озадачило, но после мое внимание переключилось на ожидавшего рядом с воротами загона мужчину. Судя по привязанному к поясу хлысту, это был местный пастух или конюх, неважно. Главное, он передал распорядителю холщовый мешочек и выжидательно замер. Эдельвирс же проверил содержимое тканевой тары и, удовлетворенно кивнув своим мыслям, обратился к нам. «Перед вами лучшие представители гальдарских скакунов». Он обвел рукой стадо и продолжил. «Чтобы пройти испытание, вам предстоит сделать сущую малость. Зайти в загон, сесть на лошадь, проехать по кругу и отвезти своего скакуна в стойло». Я сглотнула удушающий комок. Это он назвал «малостью»? Отказаться от прохождения испытания, сославшись на свою полную несостоятельность, захотелось с новой силой. Но тут советник несколько мягче проговорил. «Конечно, я допускаю возможность, что у вас получится не все из вышеперечисленного. Тогда из возможных максимальных 10 баллов будет вычтено 3 балла за каждый невыполненный пункт задания. Как вы можете сами посчитать, провал испытания приведет к снятию с вас 2 уже имеющихся очков». Супер! По всему выходило, чтобы не уйти в минус, надо было хотя бы зайти в загон. Это я вполне могла осуществить, пока кони находились на достаточном расстоянии от меня. Но в то же время 1 балл нисколько не приближал меня к намеченной цели, и этот факт особенно раздражал. Мне требовалось выполнить еще минимум 1 пункт испытания. Вот только где взять силы, чтобы переломить собственный страх? Когда уже начнутся конкурсы, в которых может победить современная землянка? Мысленно взвыла я, глядя, как Эдельвирс перетряхивает мешочек в своих руках. «Ваша очередность остается та же, что была определена для свиданий», сообщил распорядитель и выставил на вытянутой руке холщовую тару. «Здесь находятся бусины, которые определят цвет лошади, с которой вам предстоит пройти испытание. Будьте внимательны к расцветке. Она должна максимально совпадать с вашим жребием. Прошу». Девушки по одной подходили и доставали круглые камушки. Кто-то серый, кто-то белый, кто-то смешанных оттенков. Мне волею самой судьбы достался последний и единственно угольно-черный. Кинув взгляд на табун, приметила несколько подходящих лошадок. Красивые и страшные. С силой втянула в воздух и на мгновение прикрыла глаза. «Соберись, Ритка, ты сможешь. Нам нужны эти баллы. Или ты так и будешь болтаться под хвостом драконов?» — уговаривала я себя. Вот только моя трусливая часть напрочь отказывалась поддаваться на увещевание и продолжала трясти мои коленки. Хотелось выйти от собственного бессилия и несправедливости мира. Жаль, это никак не могло мне помочь в сложившейся ситуации. Поэтому еще пару раз глубоко вдохнув и выдохнув, я заставила себя снова посмотреть на стадо. В это время в загон уже зашла Альвирель. Девушка спокойно преодолела расстояние до лошадей, протянула руку к белой кобыле, и та доверчиво ткнулась носом в раскрытую ладонь драконицы. Девушка в ответ погладила животное по морде, зашла сбоку и в одно неуловимое движение оказалась в седле. И так легко ей это далось, что... Зависть — плохое чувство. Но сейчас оно на время перебило мой страх и заставило приглядеться к вороным скакунам. Один показался ниже своих собратьев, и при должной сноровке я вполне могла бы на него залезть. Фантазия ярко нарисовала, как я пытаюсь осуществить задуманное и лечу вниз головой. Пришлось в очередной раз вдыхать поглубже, чтобы успокоиться. Ладно, вернулась я к собственным уговорам. Надо хотя бы подойти к ним. Пока я торговалась сама с собой, первые невесты уже отстрелялись, и они подготовились куда лучше меня. У каждой, в отличие от Альвирель, оказалось лакомство для копытных. Видя морковку или яблоко, животные охотно шли на контакт. Правда, далеко не все невесты решились запрыгнуть в седло. Это сильно увеличивало мои шансы сравнять общий счет и сильнее подначивало выполнить хотя бы минимум из заданий. Ведь взять лошадь за свисающие спереди ремешки выглядело не так и страшно, правда же? В итоге трое барышень со смущенными улыбками вывели скакунов, взяв их под уздцы. А рыжеволосая Немида вдобавок оказалась недостаточно разборчива в оттенках, и ее темно-серый шарик не совпадал с серебристым окрасом выбранной лошади. За это Эдельвирс в его излюбленной манере снял с девушки дополнительный бал, чем она оказалась крайне недовольна. У невесты даже щека дернулась, ломая отстраненную вежливую маску. Зато я порадовалась, что любовь распорядителя распространяется не только на меня. Еще бы кто за меня испытание прошел, малодушно пожелала я, снова разглядывая пугающих животных. «Иномерянка Маргарита, ваша очередь». От зычного призыва Эдельвирса я вздрогнула, коротко кивнула в ответ и на негнущихся ногах направилась к воротам загона. Как переступила порог, сама не поняла. Очнулась только, когда за спиной скрипнули, закрываясь створки ворот. Я замерла, глядя на животных. Подойти к лошадям ближе так сразу не решилась. «Я смогу. Смогу!» Приговаривала я про себя, пытаясь вернуть власть над задеревеневшими коленками. «Вас что-то смущает, иномерянка Маргарита?» Раздался из-за спины голос распорядителя. «Меня?» Обернулась и скомканно переспросила я, все еще пребывая в плену собственного страха. «Вас?» Охотно подтвердил Эдельвирс, буквально прожигая меня пытливым взглядом. «Сейчас еще баллов за нерешительность снимет», — мелькнула паническая мысль. Это немного отрезвило и заставило голову соображать. «Меня ничего не смущает», — быстро заверила я старика и величественно повела рукой, демонстрируя черную бусину. «Выбираю подходящего коня. Благо здесь у меня выбор есть». «А-а-а!» понятливо протянул дракон, усмехнулся, оценив мою отсылку к его недавним словам, и парировал. «Тогда не теряйте времени, пока выбор еще есть». «Йо-о-о!» — раздалось громкое ржание. Я аж подпрыгнула от неожиданности и вновь пробежавшего по позвоночнику испуга. «По-моему, дело не в выборе, и иномерянка Маргарита просто боится милых лошадок». Насмешливо проговорила Альвирель, и ей в поддержку раздались сдержанные писклявые смешки. Первоначальный страх в отсутствии реальной опасности утих. А вот злость, что я снова стала посмешищем для чешуйчатых грымс, разлилась по венам огненной патокой. Царивший в крови адреналин моментально сменил свое направление. Я с силой сжала еще недавно подрагивающие пальцы в кулаки и направилась в сторону табуна. Теперь я просто обязана вывести хоть одного жеребца. Правда, по мере приближения к копытным, мой бравый настрой неумолимо угасал. Просто чем ближе я подходила к животным, тем они становились больше и страшнее. Тихо, спокойно. Приговаривала я себе под нос, когда одна белая кобыла решила пройти мимо меня. Ты мне не нужна. И я тебе тоже. Мне нужен маленький и черный пони. Не видели такого?» «Конечно, не видели. С высоты вашего-то роста. Вот и меня не видно». Приглянувшийся мне чернявый мелькнул впереди, и я ускорила шаг. Вот только на контакт молодой жеребчик идти не пожелал, вновь отдалившись от меня. «Чем же тебя приманить?» В пустоту поинтересовалась я, а рука сама полезла в карман с конфетами. Достала одну и развернула. Красивый шоколадный шарик источал чуть горьковатый аромат какао. «Была не была», — пробормотала я и, выставив лакомство перед собой на раскрытой ладони, пошла к коню. «Цып-цып! Ой! Коня-коня! И Гагоша, иди сюда, и я тебе вкусненького дам!» Несмотря на мой неумелый призыв, жеребец заинтересованно повел мордой и уставился на меня, больше не пытаясь уйти. «Хорошая лошадка, добрая, пойдем со мной», — продолжила уговаривать я. И тот, о чудо, сделал шаг мне навстречу. В душе вспыхнул огонек надежды, что у меня все получится. Я отзеркалила действия молодого скакуна и... Неожиданно обзор заслонило нечто темное. А по ладони прошлись большие бархатистые губы. Ик... Как я удержалась на ногах и не упала в обморок от такого наглого ограбления, сама не поняла. Но и сдвинуться с места не получалось. Страхом парализовало все тело. В итоге я так и стояла с протянутой уже пустой рукой. Вор тем временем грозно фыркнул, подвинулся, демонстрируя себя во всей красе и окончательно преграждая мне путь к выбранному жеребчику. «Дыши, Ритка, дыши. И просто не делай резких движений». Мысленно успокаивала я себя и разрабатывала план, как бы поудачнее прикинуться мертвой. Передо мной возвышался поистине огромный конь. Черная шкура лоснилась, демонстрируя мощную мускулатуру, а грива свободным каскадом спускалась по шее до середины широкой груди. Образчик конной красоты снова фыркнул и требовательно ткнулся мордой мне в руку. «Вкусная конфетка?» — сипло и пискляво спросила я его. Он снова пихнул мою руку, мол, еще. «Хорошая коняшка!» Через силу протянула я, дрожащими пальцами залезая в карман со сладостями. «Только меня не ешь, пожалуйста!» «Маргарита!» — строго окликнул Эдельвирс и потребовал. «Отойдите от этого коня!» «Ага, с радостью!» Не надеясь, что меня услышат, сдавленно согласилась я и даже шаг назад сделала. Вот только скакуну перспектива моего бегства не пришлась по душе. Он пугающе заржал и ударил передним копытом по земле так, что комья полетели во все стороны. «И...» — испуганно пискнула я, снова замирая на месте. Копытный оказался не только наглым, но и умным. Он обошел меня по кругу и ткнул в спину, вынуждая шагнуть вперед, прочь от спасительного выхода, после чего повторил свой маневр еще раз и еще. «Мамочка, спаси!» — взмолилась я, судорожно раскрывая очередное лакомство. «Отдайте ему конфеты и идите сюда!» — требовал издалека распорядитель. И мне показалось, в его голосе прозвучали тревожные нотки. Впрочем, мне было не до разбора чужих интонаций. Гривастый продолжал толкать меня, пока не зажал рядом с забором. Я тоже дурой не была. И только руки коснулись гладких жердей, я рыбкой нырнула в щель между ними. Попробовала. Лошадиные челюсти ловко сомкнулись на подоле моего пиджака и с силой дернули назад. «Да чтоб тебя!» Приложившись грудью о землю, взвыла я. «Да отдам я тебе конфеты, отдам!» И протянула на откуп уже развернутую. Она исчезла со скоростью света. Конь довольно зафурчал и чуть отступил, давая мне возможность перевернуться, подняться и раскрыть очередную сладость. «Вот что за мужики пошли?» Мучая обертку, проворчала я. «Пугают, толкают, требуют, а благодарности с гулькин нос». Все одолевавшие меня эмоции и разгулявшийся адреналин слились в гремучий коктейль, когда уже не страшно, а просто обидно и бесит сама безысходность ситуации. Поэтому я продолжала кормить наглого коня и причитать. «Вот ты сейчас все сладости съешь и довольный пойдешь кобыл окучивать, а с меня опять все баллы поснимают, еще и смеяться будут над тем, какая я грязная и неуклюжая». Под конец не сдержала подкравшегося всхлипа, но постаралась быстро взять себя в руки. «Маргарита, идите сюда!» Неожиданно раздался тихий, я бы сказала, елейный призыв сзади. Очередное недовольное «иго-го», и я снова оказалась отрезана от спасения мощной фигурой коня. «Тут не я решаю, господин Эдельвирс!» Крикнула в ответ распорядителю, отступая от своего пленителя, и тише пожаловалась гривастому. «Разве я много прошу? Всего лишь нормальный конкурс. Без вот этого. Зайти в загон, сесть на коня, проехать по кругу и завести в стойло». Последняя передразнила низким голосом. «На!» — очередной мой истязатель. Пихнула коню последнюю конфету. Тот посмотрел на угощение, потом на спасающую меня делегацию, состоящую из распорядителя и конюха. Через забор лезть они явно не собирались, пытаясь отвлечь Воронова белыми кубиками сахара и цоканьем. Обмен коню не понравился, и он снова вернул свое внимание ко мне. «Кончилось», — буркнула я и с надеждой добавила. «Отпустишь? Принесу еще». Конь какое-то время оценивающе смотрел на меня, а после... неожиданно припал на передние ноги. Озадачилась я, разглядывая своеобразную позу. «Даже не вздумайте на него садиться», — рявкнул Эдельвирс. Хотела ему сказать, что и не собиралась, но... А, собственно, почему нет? Только потому, что вредный советник опять хочет оставить меня без заслуженных баллов? Внезапная возможность подогрела забытое из-за страха желание победить. В конечном счете, я зря, что ли, кормила этого копытного конфетами? Пока не передумала, ухватилась за переднюю часть седла и закинула на него ногу. Едва успела зафиксировать свою тушку, сжав коленками бока Воронова, как тот резко поднялся и потрусил вдоль забора. «Маргарита!» — негодующе закричал старый дракон. А я уже и сама была не рада, что пошла на эту авантюру. Как же было высоко! При этом от тряски меня раскачивало из стороны в сторону, грозясь выкинуть из седла. В глазах потемнело от страха. Я буквально лежала, наконец, цепляясь за него всеми конечностями, и старалась не думать о том, как больно будет падать. В какой-то момент мы остановились. Я даже не поняла. Очнулась лишь от злого требовательного голоса. «Слезайте немедленно!» «Ага, только вот пальчики судорога отпустят». «Слезайте!» Не дождался моей реакции Эдельвирс и сам попытался оторвать меня от коня. Зря. Я только сильнее вцепилась в гриву животного. В итоге случайно дернула его. Обиженное ржание разлилось по округе. Скакун приподнял передние ноги, норовя избавиться от вцепившейся в шевелюру меня. Но, увы, я еще и заверещала. «Замри!» — раздался строгий приказ Эдельвирса. На этот раз подчинение распорядитель направил не на меня, на коня. Вот только животному до подобной магии оказалось глубоко фиолетово. Разве что еще больше взбесило такое неуважительное отношение. Вороной снова ударил копытами, отчего я чуть не свалилась. «Не нервируйте его!» — взвыла я, усиливая без того судорожную хватку, и не удержалась от не совсем приличного совета. «В лес!» в ваши фокусы. Конь поддержал мое послание громким ржанием и сорвался с места в одну ему известную сторону. Крики спасителей быстро затихли, а поле сменилось кустами и шумом трескающихся под копытами сухих ветвей. Мамочки! Куда несет меня взбесившееся животное, я не видела. Банально от страха зажмурила глаза. Да и неинтересно было. Управлять конем я все равно не могла, только держаться из последних сил, чтобы не свалиться на полном ходу и не свернуть себе шею. Еще истошно кричала. «А, зараза!» «На кой черт я полезла на эту машину для убийств?» «Тпру!» «Никакие баллы не стоят жизни!» «Да остановись, мать твою кобылу!» Надо было слушать Эдельвирса. «Пожалуйста!» Внезапно конь замер. Я едва не перелетела через его голову от столь резкой остановки, удержавшись лишь каким-то чудом. А в следующий миг спешно спрыгнула на землю, пока была такая возможность. Равновесие на ватных от пережитого ужаса ногах не удержало. И знатно приложилась нижними 90 отверть. Но и это меня не остановило. Как есть, начала отползать от ненормального скакуна к ближайшим кустам. Мало ли, что ему еще могло взбрести в голову. И взбрело. Конь тряхнул гривой, повел мордой из стороны в сторону, вперил в меня свой угольно-черный взгляд и шагнул следом. «Ну нет», — опасливо протянула я, переворачиваясь на четвереньки и стараясь уползать активнее. Я вскочила на ноги, когда за спиной, в районе юбки, послышалось клацанье конских зубов. Взвизгнув, я рванула вперед с удвоенным рвением. Я обязательно проиграла бы ловившему меня скакуну, если бы не поваленное дерево. В процессе падения оно очень удачно зацепилось кроной за своих соседей и теперь лежало под острым углом относительно земли. Я взбежала по нему, как заправская гимнастка по бревну. Никогда не замечала за собой склонности к эквилибристике, но страх животворящий и не на такое сподвигнет. «Иго-го! Фр!» Недовольно загласил оставшийся внизу конь. Видимо, требовал моей безотлагательной капитуляции. «Ага, сейчас! Ищи дуру!» Крикнула ему в ответ и покрепче уцепилась в ствол. «Я больше на такое не поведусь!» Черный ужас еще некоторое время погорцевал вокруг моего убежища, пофыркал и все же утопал прочь, скрывшись за кустами. Из груди сам собой вырвался облегченный вздох. Правда, слезать с дерева я не торопилась. Выждала время, тщательно прислушиваясь к лесным звукам. Убедилась, что мой копытный истязатель действительно убрался по своим делам, и только после этого осторожно съехала на твердую почву. «И что теперь делать?» — оглядываясь по сторонам без энтузиазма, спросила я в пустоту. Вокруг, что хватало глаз, раскинулся лес, выхода из которого не просматривалось. Интуиция подсказывала, стоит отправиться вслед за конем. Он наверняка знал, в какой стороне родная конюшня. Можно было бы поискать отпечатки его копыт, которые выведут в сторону дома. Вот только имелся нюанс. Я ни разу не следопыт. Но и оставаться на месте было бессмысленно. Вряд ли конь передаст Эдельвирсу координаты места, где видел меня последний раз. Спасение заблудившихся. Дело ног самих заблудившихся. Подбодрила я себя и, наметив кусты, за которыми скрылся вороной, пошла туда же. При этом я старалась присматриваться к земле под ногами и даже приметила пару отпечатков лошадиных копыт, что очень даже воодушевило на дальнейшие подвиги. Жаль, моя радость была недолгой. Уже минут через 15 я шла без ориентиров. Лишь старалась следить, чтобы солнце, которое еще проглядывало сквозь кроны деревьев, оставалось с одной стороны. В конечном счете, не мог же конь убежать настолько далеко, что я хотя бы по диагонали не выйду к какой-нибудь деревне. «Может, грибников местных встречу?» — размышляла я, не позволяя себе соскользнуть в уныние, и прислушивалась к окружающему пространству. Лес шумел достаточно монотонно, но периодически то там, то тут хрустели ветки. В такие моменты я начинала истошно кричать в надежде либо отпугнуть дикого зверя, либо привлечь к себе внимание возможных спасителей. Шло время. Тени вокруг становились все гуще. Силы постепенно таяли. Хотелось пить. А конца чаще так и не предвиделось. Мыслями я постепенно начала отчаиваться, но ноги продолжали упорно шагать по бугристой от корней земле. И в какой-то момент мне показалось, что я наткнулась на узкую тропу. По крайней мере, в отличие от всего прочего лесного пространства, трава на извилистой полосе практически не росла, а почва ощущалась более твердой. Неужели мне наконец-то повезло? Я зашагала бодрее. Внезапно носа коснулся терпкий запах дыма, и я почти побежала. Откуда взялись силы, сама не знала. Видимо, надежда стимулировала тело не хуже страха. Впрочем, и он никуда не исчез. Нашептывал, что это все может оказаться обманом уставшего сознания, что впереди ждала лишь старая стоянка, которую уже покинули ее создатели. Но я в ответ на эти мысли лишь старалась переставлять ноги быстрее. чаще оборвалась резко. Я буквально выскочила на просторную, поросшую низкой травой поляну и замерла.